эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, и сегодня по одному из современных календарей 5 февраля 2020 года. Среда. В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Яре, и Иван Борисович Бояринцев. Доброго здравия тебе, Иван! Всем здравствуйте! Желаю вам этот день, этот вечер провести с пользой. И очень постараюсь вам в этом помочь, быть полезным сегодня. Хорошо. И мы начинаем живой эфир. Сейчас мы записываем передачу по теме «Домашние роды глазами отца». В эфире рассмотрим эту тему с разных сторон. Сегодня мы услышим очень ценные практические советы от нашего многоуважаемого гостя. За пультом нам помогает Евгений Роденко. В чате следит за порядком наша несравненная Светлана Большакова. Обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Мы очень надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему нашей сегодняшней передачи посредством ответов на ваши вопросы в чатах сайта и YouTube-канала при проведении прямой трансляции. Вопросы будем зачитывать именно из них. Хочу напомнить нашим радиослушателям и зрителям, мы принимаем вопросы и реплики только на тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Напомню адрес нашего сайта slavradio.org, латиница бишется, без пробелов. Ну и адрес канала YouTube очень простенький. youtube.com/slavradio. Slash — это косая черточка. Итак, тема нашей сегодняшней программы. Еще раз напомню, домашние роды глазами отца. Иван, передаю тебе слово. Искренне надеюсь, что программа будет интересной, и ждем от тебя практических советов. Очень будет интересно, если вы поделитесь своим опытом в комментариях, потому как опыт есть положительный и не очень положительный у многих в этом мире. Ну и самое будет классное, если вы сможете поделиться не только опытом, но и расскажете о тех страхах, которые вас ограждают от возможности родить самим. Если вы поделитесь с нами этими страхами, и, возможно, какую-то часть этих страхов я смогу, ну, по крайней мере, поучаствую в том, чтобы вы от них избавились. Избавляться, конечно, вам. Насколько это будет профессионально? Ни насколько. Не ждите от меня того, что я тут официальный профессиональный гинеколог-акушер пришел и у всех принял роды. Этого не случится. И жаль, что процентов, наверное, 80 наших зрителей сегодня будут женщины. Потому что вот в основном будут смотреть на это жены, а потом начнут пилить своих мужей старой ржавой пилой. Вот смотри, вот Бояринцев, видишь, вот как вот он может, а вот ты-то никак, а ты-то вот у меня типа слабак и так далее. И это будет очень страшно. Милые девочки, любимые наши мамочки, будущие мамочки, поберегите своих мужиков. Если мужик не готов к тому, чтобы сейчас вот отважиться на домашние роды, не трогайте его лишний раз. Это, знаете, это все равно, как заставить на себе жениться. Да? Будет примерно такая же картина. Заставить-то вы заставить. Может быть, чем-то соблазнить или чем-то как-то убедить. Но будет ли это хорошо и возьмет ли всю полноту ответственности на себя ваш супруг? Это вопрос очень творческий, потому что проконтролировать его действия вы во время родов не сможете. Надеяться на то, что женщина во время родов будет в здравом уме и в трезвой памяти и сама примет какие-то решения, на это надеяться не приходится. Я не знаю такой железной леди. Я, к сожалению, никого, кроме собственной жены, во время родов не видел, но по слухам, так сказать, доходящим до меня, я же не Олега Кашева, я не молчу, я всем все рассказываю, и мне люди тоже так же точно все рассказывают в ответ. И я понимаю, что женщина в момент родов недееспособна, так сказать, с точки зрения принятия решений, нормального психического состояния и так далее, и так далее. В общем, здесь как раз и нужен мужик, который будет приглядывать за тем, чтобы она не подписала лишнюю бумажку, не подмахнула кесарево сечение просто из-за того, что стало больно, или еще какие-нибудь вещи такие не случились, не кивнула лишний раз. Поэтому, если вы будете настоятельно требовать от вашего мужика, вот смотри, вот кто-то может, а ты никак, то это не приведет к желаемому вами результату. Потому как это должно быть обоюдное решение однозначно. И давить на психику, а тем более приводить в пример какого-то там другого дядьку, который вот может, а ваш не может, но извините, вы такого себе выбрали. То есть давайте сначала вернемся к азам. Сначала начнем с того, за кого вы вышли замуж. И что вы думаете, что это как в том анекдоте, знаете, женщина, выходя замуж, всегда думает, что муж обязательно изменится, она его поменяет. Но он, гадство, никогда не меняется. А вот жена, она всегда думает, что... Муж всегда думает, что она обязательно останется такой, какая она была, никогда не поменяется, да? А она постоянно меняется, причем не всегда в лучшую сторону. А вот жена всегда думает, что муж изменится, и она его изменит. В общем, ни того, ни другого не случится, не надо тешить себя иллюзиями. Я понимаю, в каком мире мы живем, насколько этот мир холодный и жесткий. И насколько нас в этом мире никто не ждет, в том числе и наших детей. И убеждать себя в том, что вот мы такие белые пушистые, и вокруг нас такие же белые пушистые люди, можно до бесконечности, но в итоге вы потом с еще большей силой врежетесь в тот бронепоезд, который вас поглотит и сомнет под названием роддом или наша... как ее сказать, принудительная медицина. Я не хочу ничего сказать плохого про докторов. У меня очень много гостей, друзей, любимых моих клиентов из медицины. И они отважнейшие люди, что они до сих пор в условиях того невозможного существующего строя в медицинской среде у нас, они продолжают исполнять свои обязанности, это, конечно, удивительно, что они все еще там. И что хоть кто-то занимается нашим здравоохранением, и когда у нас ломается рука или нога, или когда там аппендицит или прочие вещи, нам есть куда бежать. В конце концов, и с родами тоже. И я им искренне благодарен. И мои слова дальнейшие, они, нужно понимать, что я благодарен, но это меня не устраивает. Понимаете, да? То есть то, что в нашей медицине сейчас люди зарабатывают, в самом, не знаю, там, фантастическом случае, это что-то около там, или до 50 тысяч рублей, это достаточно сложная ситуация, чтобы человек с реально высшим образованием, с реально успешной семьей, не женщина с двумя детьми разведенная, которая уже бежать некуда и за любую работу схватится, да? Неважно, как уже она ее любит или ненавидит, она все равно на нее ходит. А именно вот человек, который по любви, по душе, комфортно, так сказать, широко может заняться своим делом, вот этого я пока не могу приписать нашей медицине и нашим роддомам. Соответственно, когда у нас был опыт нахождения в роддоме, а таковой опыт у меня имеется, Знаете, одна маленькая картинка из уже пострадового периода. Когда заходит главврач, стучится, я ему через дверь по имени и отчеству обращаюсь, говорю, заходите, пожалуйста. И он так заходит на меня, смотрит, а откуда вы знаете, что это я? Я говорю, вы единственный, кто здесь стучится. Все остальные с ноги дверь открывают. Никто из персонала, но он говорит, ну а что вы хотите? Такая ментальность персонала, за такие деньги никто другой работать не станет. И вот это и есть основной, наверное, источник зла, который вас ожидает при попадении в наши условия медицинского обслуживания. Ну, а второй источник – это то, что медицина у нас страховая, соответственно, есть тарифы на различные медицинские услуги, и роды не относятся к операциям. Роды – это как бы естественный процесс, и в этом они абсолютно правы. Роды и есть естественный процесс, и поэтому роды не финансируются так, как операционные действия. То есть если кесарево сечение, то это уже операция. И вот за операцию мы хорошо зарабатываем. Мало того, после любой операции необходимо положить человека после операционный период хотя бы на несколько часов, он должен отлежаться в реанимации. Это тоже очень хорошо финансируемая статья дохода. Ну, а после этого только человек уже переходит в разряд выздоравливающих и отправляется в стационар, где тоже отлеживается за деньги налогоплательщиков. Соответственно, через страховые компании приходят деньги в больницу, и врачам начисляется зарплата. Поэтому из-за этой системы оплаты труда мы имеем то, что имеем. Нас режут и будут резать, женщин будут резать до тех пор, пока не поменяется парадигма. Ну а надо резать или не надо, это вопрос всегда очень творческий, потому что если смотреть с точки зрения философской, то зачем туда вмешиваться, в этот естественный процесс течения родов, и лишь один на какой-то очень незначительный процент, вот прям совсем незначительный процент, женщин действительно имеет ноль шансов на то, чтобы родить самостоятельно. И действительно попадает под разряд обязательное кесарево сечение. Но этот случай бывает просто вот, ну, крайне редко, ребят, девчат. Поэтому самый главный страх, который вас ожидает, которым вас будут запугивать, а что, если у вас показано кесарево сечение, что муж будет делать с вами? Да, этот случай может быть, но у вас должна быть заведенная машина, стоять прогретая под окном. Доктора сейчас в Российской Федерации пугают тем, что после отхода вот у вас есть не более там 12 часов, а то и 3 часа, некоторые говорят, на то, чтобы закончить роды. На самом деле этот срок гораздо длиннее 3 часов, то есть как минимум там сутки у вас есть на спокойные роды, ну, зачастую, я не говорю про патологии. И это время, когда вы можете успешно или неуспешно попробовать родить сами, и в случае, если чего-то там пошло не так, садимся в машину и едем. А то, что я сейчас вам говорю, ну, на самом деле это так отчасти преступление. Вот так вот кровенку вот это все рассказываю. Но, как сказать, я не подписываюсь ни за единое свое слово. Это личное мое мнение. Оно не сопровождается никакими документами, бумагами и так далее. Язык есть у каждого, трындеть может каждый на любом повороте. Ваше личное право принимать это всерьез или пройти мимо, или сейчас устроить дикий хейтинг в подписях, в комментариях и устроить мне здесь выволочку за мое личное мнение. Поэтому в первую очередь полагайтесь на собственное здравомыслие, на собственную отвагу, принимая решение, где рожать. Но если взять какие-то короткие исторические справки, да, то есть всем известный, ну теперь уже всем известный, Петровский указ, в котором было приказано, я сейчас дословно не могу его прочитать, но было приказано создать родильные дома для тех женщин, которые не могут, как все, нормально в бане родить. Понимаете, да? А вообще в банях, даже в общественных банях впоследствии, уже когда люди начали переезжать активно в города, и когда началось формирование городов как таковых, вся эта конгломерация начала собираться, тогда в банях обязательно существовала должность повитухи, которая занималась приемом родов, принимала роды. Ну и в каждой деревне, естественно, была своя и не одна повитуха, которая могла спокойно сопроводить роды. И бывали случаи, когда она там по три дня в бане жила вместе с мамочкой рожающей. Но в той или иной доле успешности, как, впрочем, и в роддоме в современном, женщины рожают. Нужно понять основной постулат. Самый простой постулат. Если женщина забеременела, то обратно пути не будет. В любом случае, рано или поздно, она родит. То есть так или иначе, обратного пути не будет. Вы, ну, скажем так, анекдотически это звучит так. В роддом все заходят с животом, ни одна не вышла с животом обратно. То есть нужно понимать, что это естественный процесс. И если у нас так пойдет, что мы без какого-то профессионального сопровождения с кучей приборов, я вижу, что там напоминают про УЗИ, там, про проверку пульса, там, прочие вещи. Вот если мы с кучей приборов будем делать естественные для человека вещи, то скоро проктологи получат огромную кучу работы, потому что по-большому в туалет без врача будет ходить запрещено. Я немножко утрирую, но я подозреваю, что я не слишком далеко захожу. То есть к этому, в общем-то, вся цивилизация и скатывается. И в конце концов нас напугает тем, что там могут быть случаи прямо такие ужасающе страшные, и поэтому обязательно нужен кардиолог, проктолог и патологоанатом в комплекте для того, чтобы вы сходили в туалет. Примерно так, до такого маразма можно довести и роды. На сегодняшний день это так. Вот, к сожалению, так. Почему я так сравниваю? Ну, наверное, для того, чтобы вас немножко цепануло. Увидьте, для женщины родить – это все равно, как сходить в туалет. Это естественный процесс, который неотъемлем ее природе. Мы все это делаем. И женщины все это могут сделать сами. Нужна небольшая помощь. Да. Она должна быть грамотно и профессионально. Для этого у каждого мужика имеется как минимум 9 месяцев с момента, когда тест показал, что жена беременна. Или когда она тебе об этом заявила, сказала. Ну а дальше, извините, если ты мужчина, это прозвучит сейчас грубо, сразу извиняюсь перед милыми дамами, для которых, у которых сердечко сейчас будет подпрыгивать, но просто почувствуйте, насколько это точно бьет. Если ты смог туда, то ты просто обязан суметь обратно. Вот это твоя святая обязанность, если ты мужик, если ты отец семейства. Мало того, если ты родоначальник, ты начальник своего рода. Ты закладываешь основу своей фамилии, которая начинается хотя бы с твоего появления на свет. Если ты продолжатель рода, то за тобой идет еще и шлейф твоих предков. И они все смотрят на твои действия в этой жизни. И ты находишься на пике силы. Увидьте, снизу идет пирамидка предков, а сверху после тебя уходит пирамидка потомков. И ты сходишься на вот этом луче. И через тебя проходит бешеная ответственность. бешеная сила, но она же и влечет за собой необходимость серьезного подхода. То есть рожать и принимать роды необходимо учиться. То есть необходимо учиться рожать. И это делали в деревнях с 12 лет. Девочек начинали потихонечку к этому готовить. Через сказки, побоюшки, рассказы и походы в баню, и обсуждения, а как, что происходит. И не запугивали до инфаркта девочку, а потихонечку-потихонечку ее готовили. И не по факту, когда уже забеременели, тогда и начали мы с тобой обсуждать вопрос, а не пора ли. И потом она приходит, она просто вообще ничего не знает. Я представляю, какие женщины приходят в роддом, насколько не подготовлены, насколько они ну, просто вообще не представляют, что им предстоит. Они понимают примерно так. Я лягу, и выньте из меня это. И вот это все. Это клиника, ребят. Ну, наверное, когда вот такой подход начнет преварировать в нашей философии, в нашей психологии, ну, тогда действительно надо уже всем в больницу. Причем лучше в шестую палату сразу. Если же говорить о разумности, о разумном подходе к родам, то что такое роды? Это тепло, темно, тихо и что-то родное рядом. Понимаете? Это то, что тебя должно встретить в этом мире. А теперь представьте условия больничного содержания. Прожектор, лупящий прямо в глаза ребенку, который только что родился. Этот соплеотсос, который ему засовывает в первую минуту жизни, когда он еще. У меня сын даже отворачивался от этого соплеотсоса, хотя ему была одна минута. Он прекрасно понимал уже в одну минуту жизни, что это ему не нужно. А теперь сравните это же действие с поцелуем отца, когда и все. И все сопли спокойно отсосали. Неужели мужчина побоится этого сделать? Да? Ну или чего он побоится? Он побоится крови, которая утекает, сукровицы или вод, который отходит? Или побоится процесса? Если не запугивать в том числе и отцов, если не превращать в ад кромешный процесс рождения ребенка, то ничего страшного в этом процессе нет. Значит, почему я имею возможность об этом говорить и считаю, что имею право на то, чтобы об этом говорить? Потому что в своей жизни 5 детей я принял сам. 4 из них в чистом виде родились, 4 ну, в моих руках. 5-го я наблюдал, как 1-го наблюдал, как его вынимали из моей жены. И вот после этого я сказал, все, ребятки, даже при моем присутствии, но в роддом мы не пойдем. История, не буду ее в подробностях рассказывать, но вся, если это долго, а закончилась она очень простым моментом. Когда головка малыша появилась уже и до рождения осталась буквально одна подруга, и мы могли бы родить сами, в этот момент было такое ощущение, то есть там же стеклянные стены. И женщина, которая появилась, ее до этого не было. То есть она не присутствовала. Мы были с доктором, а он диктовал мне, что делать, и, в общем-то, сам не прикасался. И он видел, что я подготовлен к родам, и что я делаю все вроде как более-менее толково. Он только подсказывал, говорил, куда чего. Так вот, в какой-то момент мы уже были в шаге от родов, и в этот момент ощущение такое, что из стены вылезает 2 совершенно не думающих, а заточенных просто на одно и то же программное действие манипулятора. И они делают так. В промежность заходят 2 руки вдоль головки ребенка. Я слышу, как трещит промежность, разрывается, и потом его вынимают. То есть, ну, и это вот в 70-е годы это то, как акушеров всех практически учили. Это одно из действий, такое действие, может называться, например, поворот на плечо. Когда пальчик подхватывает ребенка под плечико, то есть, ну, под мышку, прижимается головкой к плечику и одним плечом чуть вперед вынимается плод из роженицы. Это то, чем занимается акушерство. Плод вынимается из роженицы. Вот меня даже сейчас мурашит от этого понимания. Это ужасающая вещь. У меня даже руки дрожат в этом плане. Представьте, насколько извращено понятие родов уже даже не в голове, уже даже не в сознании, а в подсознании у тех, кто проработал там 20-30 лет. Для них это ежедневный, ежечасный процесс, в котором уже не принимает участие даже мозг. Это технология. И эта технология отработана до блеска, до красоты, но она технологична, и в нем не участвует живой человек. В этом технологическом процессе не принимает участие его душа. По крайней мере, с этим крайне сложно. Я не могу, еще раз повторяю, есть исключения. Есть огромное, наверное, количество исключительных акушеров, гинекологов и докторов. Но сама система, когда на прием одной мамочки будущей у доктора отведено 10 минут, и больше она не имеет права, она или он, посвятить этому человечку. Да? То есть 10 минут на прием. И потом народы там определенная последовательность действий, она уже предопределена. Доктор не имеет права сделать ничего того, что не предписано по его инструкции. А в инструкции целая куча всяких вещей, от которых выигрывает кто угодно, только не ребенок и только не его мама. Про отца я сейчас вообще мало что говорю. Просто я присутствовал в этом процессе, принимал в нем активное участие и понимаю, как все это страшно. Хотя к нам там относились просто по высшему уровню, по высшему разряду. Ну ладно, там ногой дверь открывали, это не так страшно, но нам дали отдельную даже палату. Мы попросили платную палату, и нам это те годы дали. Было это достаточно давно, чтобы теперь уже никого не подставить и об этом говорить. Да, теперь уже этих людей, скорее всего, на рабочем месте уже нет, да и имен я называть не собираюсь. И если меня кто-то заставит подписать какие-то бумаги, я этим людям не желаю никогда зла, но я увидел саму систему. И вот эта вот системная ошибка, изначальная системная ошибка, я подозреваю, что у нее есть какие-то более глубокие корни. Я не сторонник там всяких историй заговора и так далее, но подозреваю, что нужно понимать, в этом мире нас слишком много, и если вы все еще верите в то, что мы нужны в этом мире, я даже не про государство, про что-то гораздо большее, что мы нужны в таком количестве в этом мире, пожирающие друг друга и все время пытающиеся чего-то новое там сожрать, то, наверное, вы заблуждаетесь. Все-таки количество людей превосходит разумные пределы в этом мире, и как-то их надо убирать. И вот момент родов и вся система родовспоможения, которая поставлена сейчас во всем мире, я не только про наше государство говорю, во всем мире, это достаточно жуткая история. Она не направлена на сохранение людей, на количество, на приумножение, так сказать, популяции человеческой. Она направлена на то, чтобы люди перестали рожать в принципе. Это примерно из той же образа мысли, что и рождает пидорастию, различные извращенские виды любви и прочее, прочее. То есть все вот эти вещи, которые не приводят к рождению ребенка, они аналогичны сегодняшней системе запугивания женщин, чтобы они не дошли до родов и даже не пытались беременеть. система планирования семьи, примерно из той же самой сферы знания, и так далее, и так далее. То есть на каждом шагу стараются сделать максимум для того, чтобы за нами потом особо не ухаживать, нас особо не кормить, потому что времена, когда мы были необходимы как тягловая сила, и нас нужно было много, они прошли. Сейчас нас с лихвой заменяют компьютерные и различные технологичные, высокотехнологичные станки, которые, в общем, совершенно не требуют родоспоможения, их собирают на завод. А вот с нами хлопот слишком много. Поэтому если вы думаете, что... Это я сейчас обращаюсь к отцам, к мужикам. Если вы думаете, что кто-то когда-то и где-то захочет ответственно подойти к вашему ребенку и захочет, чтобы он родился и прожил благостную, красивую жизнь, полную свершениями и подвигами, ну, тогда вы сильно-сильно заблуждаетесь. Этот человек есть, и он один-единственный. Это только ты. Один только ты. Других таких людей на свете нет. Никто и никогда не будет заботиться ни о тебе лично, ни о твоей жене, ни о твоем ребенке подавно. Вся система заботы будет поставлена на совершенно другие рельсы. Люди не будут заботиться о твоем ребенке, они будут заботиться о своей безопасности, они будут заботиться о своем выживании, о своем заработке, о своем прокормлении. Но твой ребенок в этот момент будет просто способом реализовать свои мечты. Не более того. Хочешь ли ты этого? Смотри и выбирай. Ну а дальше начинается принятие решения. И принятие решения — это очень серьезный процесс. Если ты не принимал до этого никаких серьезных решений, например, построить дом, жениться, по-серьезному жениться, то есть взять жену за себя, не сделать ее мужатой бабой, которая сама себе выбрала мужа, и я его слепила из того, что было, а ты действительно поставил жену за себя, как за стену, и ты берешь на себя всю полноту ответственности за твою семью, за твою женщину и за твоих детей. Ну, в таком случае принимай следующий шаг. Бери полноту ответственности за рождение этих детей. Ну, а юридически это очень простая схема. До тех пор, пока Чукотка не отделится от России, и какой-нибудь там, не знаю, Дальний Восток не отделится от России, дай бог, чтобы этого не случилось никогда, вы абсолютно правы, если рожаете сами, дома. Потому что до тех пор, пока в каждом, не знаю, чербанском поселке где-нибудь высоко в горах и в каждом чуме или там в Яранге где-нибудь далеко в тундре не поставят роддом, до этого времени женщины будут рожать дома. И никто и никогда их не заставит, каких-нибудь ханты, манси, реально живущих по своей традиции, в кочевьях и так далее, их никто не заставит ехать за 500 километров на вертолете, везти женщину, трястись, чтобы она вытрясла свой плод еще до того, как долетит до роддома. Естественно, все будут рожать дома. И по закону Российской Федерации у нас есть уведомительная система оповещения ЗАГСа о том, что у вас родился ребенок. То есть это прописано в законах, и когда мы с первым своим ребенком, рожденным дома, я пришел в ЗАГС, мне сказали: так, справку из роддома неси. Я говорю: не будет справки из роддома, потому что мы для этого и рожали дома, чтобы справки из роддома не было. Ну, вы должны пойти к терапевту, вы должны пройти обследование. В общем, мы не знаем, что за ребенка вы нам предъявляете, тем более, что ребенка они не просят предъявить. Вы просто голословно доказываете, что у вас родился ребенок. Ну, для генетической экспертизы на всякий случай мы каждый раз замораживаем плаценту. То есть мы плаценту оставляем, какое-то время держим. На случай, если вдруг начнутся к нам претензии из разряда «вы хотите получить 400 тысяч за второго ребенка», при этом не рожая второго ребенка. Наверное, такие случаи где-то в России были, и это, наверное, одна из причин, по которым нам потребовали вот эту вот справку. Но после этого я связался с адвокатами, и мне в адвокатской конторе показали, я сейчас на память не помню номера законов, ну, в общем, три федеральных закона, которые были нарушены работником ЗАГСа. А после этого я позвонил начальнику ЗАГСа, объяснил, что ее подчиненная нарушает закон, и следующий шаг будет обращение в администрацию города, непосредственно начальством которой является, ну, которое является начальством над ЗАГСом. Ну а дальше уже прокуратура или какие-то другие инстанции правозащиты. И тут же все решилось. Оказалось, что есть даже бланки для домашних родов. Они подготовлены, и их надо просто достать из пачки других бланков и мне заполнить. Все решилось мгновенно. И после этого с каждым следующим приходящим ребенком на этот свет мы просто заполняли эту анкету и спокойно получали все необходимые бумаги. В крайнем случае, если вы не хотите анонсировать, что вы родили дома, вы вполне можете родить по дороге в роддом в машине абсолютно случайно. Кто запретил? Ну, так случилось. Ну, попробуй, ну, заткни, если не веришь, что вот так может случиться. Люди в войну рожали в каких-нибудь катакомбах, подземельях и в окопах. Никто, в общем-то, не переживал по этому поводу, ну, разве что антисанитария. Вам, естественно, для этих родов необходимо будет серьезно подготовиться. Как серьезно подготовиться к этому? Ну, я, во-первых, не инструктор по родам, да, то есть я лишь могу вас направить в нужную сторону, а дальше ищите инструкторов, если таковых найдете. Если вы найдете человека, который может подготовить вашу жену к родам, ну, вы должны хотя бы о ней узнать, хотя бы рожала она сама или нет. Потому что я сейчас знаю целый список доул или там повитух, которые сами не рожали. И это прикольно. Доула, которая сама не рожала, не проходила этого, это все равно как банщик, который ни разу не сходил в баню. Кто о чем, а Ваня про баню, да? Ну, в общем, потешно. Покажи своих детей, на самом деле. Потом пусть расскажет о том, где эти дети были рождены, то есть и как их принимали, какие годы все это случилось и как все это происходило. Ну вот вследствие такого общения вы, наверное, сделаете вывод, доверять этому человеку или не доверять. Ну и опять-таки отзывы, интернет, это все пробиваемо, и можно по каждому человеку узнать очень много. А поэтому мы в обязательном порядке ходим перед родами, мы ходим в бассейн и занимаемся в группе девочек, прочих беременных, которых вот готовит специалист по родоспоможению. Да? Еще раз, никого не рекламируя, не называя никаких имен, не обращайтесь, телефоны давать не буду. Это только по согласованию с самими личностями, то есть с людьми. Я не уверен, что им нужна такая реклама. Но вот у нас есть палочка-выручалочка. Женщина, которая много-много-много лет ведет родоспоможение, или как это у нее называется, не знаю, гимнастику для беременных и занятия в бассейне. И это, конечно, дает просто колоссальную подготовку, учит женщину рожать. Потому что наши девчонки, к сожалению, не научены рожать, и у них этого не было с детства. Если у вас нет вариантов найти настолько надежного человечка, который бы вас так сильно спас, то вам придется это делать самому. Вам, как мужчине, я сейчас опять обращаюсь к мужчине, к мужу. вам придется это сделать самому. Почему? Потому что именно ваш мозг будет работать во время рода. Ее мозг, на него рассчитывать не приходится. Вы единственный, кто будет соображать во время рода. А значит, ваша задача подготовиться вместе с ней и, может быть, даже больше нее быть готовым к родам. Вы должны знать всю стратегию родов от начала до конца. Весь план, ход событий во время родов. Это все можно прочитать у Сирзов в книге, ссылочку на которую я попрошу, значит, ребят прикрепить здесь. То есть есть американские писатели, сейчас скажу точно, значит, как она называется. Она называется очень просто «Готовимся к родам». Уильям и Марта Сирз. Очень давно изданная книжка. В русском варианте она вышла в 2008 году. И это рассказ о том, как они сами готовились к домашним родам, как они на первые роды, просто они оба врачи, доктора, и они на первые роды просто стащили, сделали вторую комнату в своем доме, практически полностью сделали медицинским кабинетом. То есть они стащили туда все приборы, какие только могли стащить. Что вам на самом деле понадобится для того, чтобы принять роды? Помещение. Оно должно быть достаточно стерильным. Еще раз повторяю, достаточно. Это не значит, что оно должно быть вот, вымыто комитом до блеска со всех сторон, при этом убиты все известные бактерии. Если вы убьете все известные бактерии, ждите неизвестных. И придет то, что сейчас творится в Китае. Когда убиваешь все известные бактерии, приходят следующие. Штаммы вирусов меняются мгновенно, они тут же мутируют, они тут же найдут вас. И вы никуда от них не денетесь. Поэтому есть такое понятие «грязь кристальной чистоты». Вот не сходите с ума от попытки стерилизовать помещение наглухо. Оптимальное помещение для родов, еще раз повторяю, это баня. Баня по-черному вообще лучше ничего не придумаешь, потому что пока вы ее топили, сажа и угарный газ съели все. Если вы хотите подготовить... Не знаю, как это сделать в квартире, честно говоря, но мы рожали в квартире. Я просто устелил полкомнаты полиэтиленом, накидал туда простыней, которые заведомо подписал на выбрасывание, стирать их не собирался. И вот посреди комнаты, там, цепляясь за диван, там, подставляю всякие табуретки, стулья, любые варианты, все, что хотела жена, мы спокойненько родили. Вот. Ну, естественно, мы к этому готовились, мы перед этим гуляли, мы там масса... Это вот роды, от которых я получил действительно реальное наслаждение того, что мы были все время вместе. Я очень глубоко туда был погружен. И знаете, это не ответственность или такая тяжелая работа. Это кайф. Это... какое-то ощущение величайшего сотворения, которое ты вообще в этом мире можешь сделать. И когда я недавно встретился с мужчиной, который был так, косвенно был моим начальником когда-то, и он не поддерживал то, что я тогда делал, у меня была своя практика по проведению праздников. Ну, в общем, он так скептически относился к тому, как я веду все эти дела и прочее-прочее. В общем, всегда был таким легким моим оппонентом. И вдруг мы с ним встречаемся однажды на празднике, я со всей своей семьей, то есть вот пятеро малышей, еще старшая дочь была рядом, а шестая, да, всего у меня шестеро детей. И он произнес фразу, которая меня, наверное, покоробила бы тогда, но сейчас она меня действительно порадовала. Он сказал: «Вот это лучшее, что ты сделал в своей жизни». Если бы он мне сказал до того, как у меня родились дети, да, я бы ему в ответ сказал анекдотом, да, когда у вас в резюме при приеме на работу спрашивают: «У вас дети есть?» «Да, у меня трое там дочек, четверо сыновей, а руками вы делать что-нибудь умеете?» Позабавило бы. Но вот в данном случае это звучало просто как до слез. Это было, наверное, самое большое признание моей правоты. Это действительно лучшее, что вы можете в этом мире сделать, ребят. Ваши дети, ваше продолжение, продолжение вашего рода. Наверное, это единственное, где вы будете абсолютно правы. Это будет главное в вашей жизни. И если у вас начнутся осложнения во время родов, ну, к этому тоже надо быть готовым. Во-первых, список осложнений не столь большой, чтобы его не выучить. Его выучить достаточно легко. Потом можно пройти по независимым источникам, благо сейчас Google в помощь. Вы можете пробежаться, посмотреть реальную статистику того, насколько часто такие осложнения случаются. Не ту статистику, которую вам преподнесут для запугивания, да? А из независимых источников вы можете это все сейчас проковырять и найти. И тогда вы поймете, что там, не знаю, там, внутриматочное кровотечение – это 1 на 1000 случаев. Я сейчас не привожу цифру, я просто привожу порядок, то есть вот понятийный ряд. Это настолько редко, настолько нечасто случается, что к этому надо быть готовым, естественно. Но потом, опять-таки, можно посмотреть статистику по тому, а скольких спасли доктора при вот страшных всяких диагнозах. То есть когда начинается там кровотечение, приросла плацента к стенкам матки, и вот при отрыве она начинает там кровоточить. Да. А скольких спасли реально? И вот этот процент очень небольшой. Единственное, что ответственность будет уже на докторах, и вы еще на них и в суд сможете подать. Наверное, вас это успокоит в такой ситуации. Но женщину вы потеряете, свою жену вы потеряете в данном случае. И к этому тоже надо быть морально готовым. К тому, что я готов пойти в тюрьму, я готов сесть за то, что я позволил себе взять на себя ответственность. Я настолько готов взять на себя ответственность, что буду отвечать даже за смерть ребенка или за смерть своей жены. И если вы настолько готовы идти до конца, что называется, ну, тогда да, тогда готовьтесь к родам, тогда вперед. Если же вы готовы отдавать свое самое святое, самое дорогое, ну, не знаю, насколько оно дорогое для тех, кто это отдает, в аренду, на время. Заработайте на моем ребенке там какое-то время, пусть побудет, там, ну, минимум 5 дней надо провести после родов. Ну, вот, поработайте с моей женой, заработайте на ней, а потом мне ее вернете. Ну, теперь уже с приплодом мне ее вернете, да. И я еще посмотрю, или это ребенок. А все эти 5 дней я пробухаю просто спокойно в синей яме. Нет, цветы-то я принесу, я в это время еще буду трезвый почти. А вот ты сына мне роди, а я перезвоню. Если вы в такой философской парадигме живете, то, ну, скорее всего, что вы не смотрите этот эфир, он вас не зацепил никак. Если вы его смотрите, значит, где-то что-то еще живое есть в душе, и вы можете себе позволить помечтать хотя бы об этом. Может быть, не стоит принимать сразу первого ребенка. Может быть, с первым ребенком стоит сходить в роддом. Может быть, решать вам. Хапните вы там здорово. Но прорваться в роддом, присутствовать на родах, хотя бы через стекло видеть, что там внутри происходит, предварительно зная событийный ряд, предварительно поинтересовавшись, как, что будет происходить и зачем ей колят окситоцин или зачем ей сейчас собирается вскрывать живот, и стоит ли это делать при таких показаниях, вот я думаю, что вас это многому научит, как научило меня. И, ну, в конце концов, еще нарожаете. А тогда уже будете с башкой дружить немножко больше. Ну, так же, как я. Я сейчас не над вами издеваюсь, естественно. Я сейчас издеваюсь, в первую очередь, над собой самим. Ну, а первые роды, которые случились в моей жизни, они прошли, когда я был на работе. И мне сказали, а что ты? Иди работай, зарабатывай деньги. Ребенок родится и без тебя. Я его увидел только на 6-й день своего ребенка после родов. Была какая-то внутренняя эйфория. Я побежал зачем-то на переговорный пункт, позвонил маме, папе, всем сообщил. Я был в другом городе. Сообщил, что у меня родилась дочь. Все. Но где эта дочь? Как она там родилась? Кто это? Откуда я знаю? Вот когда уже на 6-й день мне принесли, теща сказала, так, ладно, отвали, я ее повела в баню. И все. И вот это вот все мое общение с дочкой на первых днях. Хотите так? Ну, милости просим. Вся система родовспоможения настроена на то, чтобы вас этим обеспечить, этим кайфом. Я хочу узнать, слышат ли меня, видят ли меня, потому что мы очень давно, а если уж быть точным, вообще ни разу не поговорили, да? Ты так увлеченно рассказываешь, что у меня такое ощущение, что мы можем продолжать и продолжать, да. На самом деле вопросы и реплики уже есть, если... Напросаем. Если зацепит, я еще какую-то тему, может быть, раскрою чем более широко, но надо понимать, что за время этого эфира я не дам вам готовых рецептов ни по какой статье. То есть ни на один вопрос глубоко ответить я не способен, потому что каждый ответ потребует недели. У вас будет 9 месяцев на то, чтобы познать эту тему, как минимум. А то, в общем-то, из сегодняшнего дня надо уже, с завтрашнего дня надо начинать готовиться, скачивать книгу, покупать ее, там еще как. И дальше искать и другие источники, вообще посмотреть, как люди рожают. Хотя бы посмотреть, как это происходит. К счастью, сейчас с развитием интернета это все доступно. Можно очень сильно подготовить, очень серьезно подготовить. Слушаю. Мое предложение. По традиции у нас есть возможность сделать небольшую коротенькую отбивочку сейчас, ну, как бы разделить две части, да, то есть то, что ты рассказывал, ну, достаточно подробно, да, и вторую часть — это наши ответы на вопросы из чатов наших слушателей, чатов с сайта и с YouTube-канала. Уходим на отбивочку. Давай еще маленькую сделаем заправку. Я подготовил подарок для наших слушателей, зрителей. Вот такую вот кружку нашу фирменную. И вот после продолжения эфира, во время продолжения, мы ее разыграем. Хорошо? Ты не против? Отлично. Здорово. Прекрасно. Отлично. Готовим вопросы. Я думаю, что за самый хороший вопрос. Познавательный. Да, может быть. Так что сыпьте, сыпьте. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Дата эфира программы 5 февраля 2020 года, среда. Иван Борисович Бояринцев и Ольга Ярая в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы продолжаем запись эфира. В первой части Иван поделился своим практическим опытом. Тема беседы «Домашние роды глазами отца». Благодарю тебя за такой откровенный разговор. Но сейчас у нас наступило время озвучивания вопросов и реплик наших слушателей, да, от тех гостей, кто сейчас находится в чатах. Ну и теперь начнем уже озвучивать вопросы и реплики. Напомню, они появились на сайте slavradio.org. И дополнительно еще раз озвучу адрес канала в YouTube. youtube.com/slavradio/ это косая черточка. По вопросам переходим. Первый вопрос я хотела бы задать от Бажены. Как вы считаете, муж сможет развернуть ребенка при ягодичном или ножном предлежании во время родов, если жена не наблюдалась у врачей и не знала об этом? Все ли отцы сейчас смогут помочь роженице? Ну, во-первых, все они точно не смогут, потому что инфантилизм у нас сейчас в моде. Очень много инфантильных мужчин, которые ну, просто не хотят никакой ответственности на себя взять. Понятно, что ответа на этот вопрос в самом вопросе. А второй момент. Сможет ли... Ну вот смотрите, начнем все-таки с конца. Да? Если жена не наблюдалась у врачей, я не говорю, что жена не должна наблюдаться у врачей. Нигде я этого не сказал, заметьте. Да, наблюдаться надо. Врача надо выбрать того, которого ты действительно понимаешь, знаешь и готова его прислушиваться к его мнению. И лучше, если это будет врач частной практики, который не обременен необходимостью выполнять некую последовательность законом положенных действий. В частной практике немножко попроще. Можно даже сходить на УЗИ, если вы не боитесь этой микроволновки, которая там взрывает мозг вашему ребенку. Мы, честно говоря, ходили. Зачем? Чтобы вот как раз проверить предлежание. Предлежание появляется не в час и не в два, не за секунду до родов. То есть, в смысле, неправильное предлежание. Ребенок переворачивается. Перевернуть ребенка, если могут в больнице, ведь это делает не компьютерная графика, это делают не сверхлюди, не сверхчеловеки, понимаете? И не спецтехника некая, которая, возможно, за 10 миллиардов долларов куплена в вашем роддоме. Да нифига. Это делают обычные люди. Делают они обычными висцеральными действиями или какими-то другими массажными технологиями и так далее. То есть, ну и предусматривают все это дело. То есть, в принципе, развернуть ребенка возможно. Для этого необходимо этому учиться, уметь, и почему бы мужику не научиться это делать. В конце концов, ведь другие научились. Ну а если не удается изменить предлежание, то у нас есть время на то, чтобы уехать в роддом. И в роддоме вас всегда с распростертыми объятиями встретят. Но есть шанс, что вы сможете попасть в бомжатник в роддоме. Есть, ну, так сказать, с меньшей гарантией стерильности комната для родов. Туда отправляют несоциализированных людей, да, которые там в грязной одежде или там, ну, немытые, вшивые там, и так далее. Приехали, вот она рожает, и куда деваться? Принимать надо, по закону положено, а с другими мамочками ее положить на один стол нельзя. Поэтому вот это называют, ну, в народе называют бомжатник. И туда отправляют людей без справок, неподготовленных к роду. Поэтому если вы приедете без справок, предварительно собранных, и муж будет без флюорографии и прочих вещей, которые требуются для того, чтобы попасть на роды к жене, то, во-первых, мужа не пустят уж точно. А во-вторых, жену посадят, ну, положат вот в эту вот нестерильную комнату. Поэтому готовьтесь. Не нужно устраивать здесь богобоязнь или богоборство, да, то есть и бороться с тем, что победить невозможно на данный момент. Но приспособиться к тому, что происходит в нашей медицине, можно. Соответственно, предусмотреть какие-то моменты, обходные пути. Всему не научу, но кое-что уже рассказал. И да, если вы верите, ну и вот ну, до ужаса боитесь, что там случится, да, классная частушка, мне нравится. Меня маменька рожала, вся деревня дрожала. Я ведь шел вперед ногами, батька думал, черт с рогами. Это как раз вот то самое предлежание. Но ведь в конце концов, ведь как-то она родила. Черт с рогами это. Ну, в общем, если боитесь, идите на УЗИ, сходите, но это не значит, что вы следом сразу пойдете в роддом. Никто вас не заставит. Юридически заставить не могут. Запугать могут, дать подписать бумаги, по которым вы берете на себя всю полноту ответственности, не отдавая женщину в больницу на сохранение, например, что я даже будучи, мне тогда было 19 лет, только 20-й год шел, и то я уже тогда подписал бумагу, вследствие которой моя первая супруга не попала на сохранение. Она бы не сохранила ребенка, я вам стопудов говорю. Почему? А потому что я видел, что с ней происходило. Она шла беленькая, красивенькая до больницы, потом мы садились в очередь, она без меня не ходила, боялась, а потом мы садились в очередь к гинекологу, и когда подходил ее очередь подходила, там еще сидеть приходилось по часу, кругом все кашляют, что-то там дурдом какой-то, бабы между собой трындят, страхи друг другу рассказывают. В общем, этот вот кошмар полный. Но в момент, когда она доходила до кабинета, у нее тут же краснело лицо, поднималось давление, и с таким давлением там, только в гроб класть. И я прекрасно понимаю, что она сейчас вот выйдет на улицу, и по дороге домой у нее стабилизируется, все нормализуется, и источником этого страха является только вот доктор, да, и вот это гинекологическое кресло и прочее. Ну, в общем, я тогда подписал бумаги, которые всю полноту ответственности я взял на себя в этих бумагах. Меня, конечно, там стращали по-страшному, чуть ли не орали на меня, но даже в 19 лет я понимал, что кроме меня ответственность на себя за ребенка никто не возьмет. И они не будут отвечать за моего ребенка. Даже если он у них погибнет, они останутся ни при чем. Поэтому да, риск есть. Да, предлежание может быть другим. Да, может быть, придется делать кесарево сечение. Или, может быть, даже ваш ребенок погибнет или ваша жена погибнет. Это возможно. Это, в принципе, гипотетически возможно. Если вы готовы к этому, делайте. Если вы не готовы к этому, ни юридически, ни морально, не лезьте туда, куда вас не просят. Не делайте из этого просто моду. Это не модно. Видно, благодарю тебя. Слышно? Да, видно, слышно. Согласна. Согласна, что нужно обучаться, нужно быть подготовленным. И как минимум, когда мужчина входит в роддом, да, он заходит не сам со своей женой, да, он заходит в большую компанию, да, в которой находится множество женщин. Об этом нужно помнить. И, естественно, все справки должны быть в наличии как у супруги, так и у мужчины. Это обязательно. Хорошо. Второй вопрос. Я бы, честно говоря, даже в приемный покой не пустил бы мужчину без справ. Вот в данном случае. Это потому обязательно, мужик, который, да? Побухал 5 дней, где-то там прошаландался, где-то пролазил по бабам, по другим. Он же тут один остался дома, оторвался по полной программе. И тут вот он приходит с коробкой конфет с цветами, такой: «О, ты мне родила сына, какая-то у меня молодец» и так далее. Я бы побоялся рядом с ним сидеть в одном приемном покое со своим ребенком. Страшновато. Многим на заметку. Будет больше репостов этой программы, поэтому я думаю, что жестко, да, ну, должно быть это. Это жизненно. Переходим к следующему вопросу. Это жесткая история. Здесь, к сожалению, написано просто название YouTube-канала «Переехали в глухую деревню», но само название говорит за себя. Иван, как вы считаете, если первый ребенок был рожден путем кесарево сечения, возможно ли самостоятельные домашние роды? Давайте так. Я не доктор. Я не могу вам разрешить и не могу вам запретить. Я знаю, что, ну, я, будучи банным мастером, да, у меня есть несколько, ну, наверное, более 10 случаев, когда женщины, я же вижу, кто ко мне приходит, девчонки же раздеваются, как минимум, до купальника, и я знаю более 10 случаев, когда после кесарево сечения спокойно рожали второго ребенка. К этому надо готовиться. Это физиология, все у человека регенерирует. Даже вот эти швы, они затягиваются, регенерируют. Да, рубцовая ткань, да, сложно, да, труднее, но можно. Все зависит от того, как зашили, как развивается плод, как вела себя женщина. Если она ходила все детство в обтягивающих джинсах, все время все было в обтяжку на них, это сильно зажимает таз, и впоследствии даже сам таз не дает родить. А уж тем более там живот не растягивается. То же самое вопрос был про растяжки. Вот, правда, их там назвали шовчиком от Ярославы. Это не шовчик, это растяжки. Растяжки – это надсады, то есть, ну, как разрывы, микроразрывы. Ну, давай его озвучим. Да, давайте. Ярослава, почему у беременной появляется шовчик от лобка до пупка? Откуда? Не было до этого. Можете пояснить? Как вы хотите родить ребенка, который, вот матка была 200 грамм, да, а ребенок теперь 4 килограмма вместе с околоплодной жидкостью там, до 5. И вот эти вот 5 килограмм надо куда-то положить. Представьте, что вам 5-килограммовый рюкзак засунули под кожу. Естественно, что кожа растянута. И если вы не готовились к родам и не готовились к тому, чтобы, чтобы кожа была эластичной, а верили в то, что эталон красоты – это вот эти вот селедки под шубой на экране Муз-ТВ, ну, я не думаю, что они способны родить. Или способны родить без кесарева сечения, или способны родить без анестезии. Потому что при таком, при такой ширине таза и при таком утянутом животе со всех сторон, да, при фитнес-зале, который пропагандирует вот эту вот утяжку живота полнейшую, посмотрите рафаэлевских мадон, да, того времени женщин, эталон красоты. И сегодняшний эталон красоты. Вы заметите, что сегодняшний эталон красоты может быть и как-то привлекает и возбуждает, но только рожать не способен. А вот те женщины, они могли доходить практически почти полный срок беременности, и никто даже не мог заметить, что они беременны. Потому что большой разницы-то и не было. И вот этих утяжек у них не появлялось, потому что сам по себе конфигурация тела такая, что не очень-то и заметно изменения в эти 5 килограмм. Я ответил? Практически да, но ты больше перешел как бы к растяжкам, да? Растяжки, в принципе, есть и у женщин, есть и у мужчин. Вследствие кесарево сечения. Вот если кесарили, да, там появляется шовчик, и этот шовчик потом не все хотят признаваться в том, что их кесарили, и могут сказать, ну, это вследствие беременности туда-сюда. А могу я немножечко пояснить, да, потому что есть просто структура человеческая, да, и эти шовчики есть как у мужчины, так и у женщины. Дорожка. И есть основная причина, да, это простая дорожка, да, и благодаря, ну, определенным гормональным изменениям эта дорожка может просто проявить цвет. Но по каким-то официальным источником порядка 90% женщин имеют возможность вот этого проявления. Но оно не свидетельствует о каком-то порезе. Да? Это просто структура, физиология человеческой ткани, да? Которая при таком растягивании, там, ты правильно заметил про рюкзачок, да? Идет пигментация, да, она проявляется в некоторых случаях и на лице может проявляться, да, на других частях тела, ну, на животе тоже это возможно быть. Поэтому к этому относимся просто спокойно, да. Ну, тут вопрос, зачем ты живешь? Если ты живешь для того, чтобы ходить с пирсингом на пупу и тем самым поражать всех окружающих, то для тебя, наверное, это катастрофа. Вот появление этого пигментного или там какой-то особенности твоей. Если же ты живешь ради каких-то более серьезных целей, я думаю, что ты этого просто даже не заметишь, а если заметишь, то так плюнешь и пойдешь дальше. Это, в принципе, будет неважно. Всему свое время. Павел Палыч, как подготовить место для родов дома и что там должно быть? Ну, ты, в принципе, частично на этот вопрос уже в первой части ответил, да, поделился опытом, ну, давай ответим еще раз. Это разговор на неделю. То есть я сейчас даже всего и не упомню. Там нужно серьезно подходить к этому вопросу. Но когда вы будете изучать, вы сами сделаете выводы. То есть это как построить дом. Надо сначала поставить цель строительства, а потом из этого уже вытечет нужное количество комнат, нужное количество там, оборудования и так далее, и в общем. То же самое. Вы берете план родов, смотрите его, и, идя по плану родов, вы делаете вывод, что вам на каком этапе потребуется. Знаете, кто меня этому научил? Ирина Роднина, наша величайшая фигуристка, скольки-то каратная чемпионка Олимпийских игр, мира и так далее. А мы с ней столкнулись однажды и какое-то время разговаривали. Так вот, она мне рассказала, как она готовилась к любым своим выступлениям. Она брала карандаш и листочком на бумаге откатывала всю программу выступления, иногда с открытыми, иногда с закрытыми глазами. И если вдруг где-то карандаш сбивался, то есть она чувствовала, что где-то идет сбой, она этот элемент выкатывала снова уже на коньках, дорабатывала. То есть она всю программу выступления сначала превращала в рисунок образный на бумаге. Если вы всю программу своих родов, не родов вашей жены, а своих родов, просто почувствуйте, это великая разница. Вы должны это пройти сами, вместе с женой. Ну, может быть, кто-то скажет, что это шизофрения, но я чувствовал схватки со своей жены чуть раньше, чем она их ощущала. Я их предчувствовал. Меня начинало подташнивать и подтягивать внутри. Я просто ее видел. Может быть, это моя банная практика сказывается, но я думаю, что это возможно для любого человека. Потому что если вы действительно на одной волне, если вы действительно любите друг друга и чувствуете друг друга так, как должны чувствовать муж и жена, то вы действительно будете четко знать весь план родов и весь ход. И тогда уже по ходу родов вы и по вашей информации о том, что может случиться, это вы тоже должны предусматривать. А что, если вдруг? И вот тогда вы собираете все необходимое для того, чтобы все было безопасно, комфортно, чисто и удобно. Почему рожают не в доме, а в бане? Потому что смывать легче. Представляете, сколько там всего вытекает? И вот это все просто потом взял шлангом или там ведром и смыл. А среди дома, когда мы рожали в квартире, мне пришлось просто весь этот полиэтилен вместе со всеми тряпками, которые туда попали, вот так собрать в ком и выбросить на свалку. Потому что это все перестировать практически нереально. Да и разбирать это все там столько всего, просто кошмар. Вот. Там еще есть продолжение у этого вопроса про плаценту. Будем отвечать? Продолжение? Да. Про пуповину от Павла Павловича. Подожди секундочку. Давай сейчас к реплике. У нас есть разные вопросы, разные моменты. Вот у нас есть реплика. Дам тебе возможность немножко выдохнуть. Татьяна Роговая. Оба участвуют в процессе и оба ответственны. Оба учатся. С первым ребенком можно рожать вместе в роддоме. У нас в Витебске это официально разрешено. А потом и дома второго рожать. То есть как обучение, да? То есть и можно, в принципе, понять, что первый ребенок, он идет действительно обучение, подготовка, и здесь уже все раскрывается, и подготовка отца, и подготовка мамы. Подозреваю, что в древности, у меня нет информации достоверной по этому поводу, но подозреваю, что в некоторых случаях это было бы уместно и разумно, что сначала принимали роды бабушки-повитухи, а уж мужик, посмотрев, как все это происходит, да, один-два раза, дальше уже и сам справится. И дальше он действительно может уйти в дом, закрыться, принять ребенка и только дым из трубы оповестит, кто родился, мальчик или девочка. Если белый дым, сено запалил, белый дым пошел, значит, там, не знаю, девочка. Если черный дым пошел, то бишь бересту зажег, значит, мальчик. А вот это интересное дополнение. Это уже точно из практики. Там, через пару недель только родня допущена к ребенку, потому что вот эти вот первые часы, первые дни, первые минуты ребенка, они формируют его все будущее. Все его будущее будет сформировано в эти секунды. Вы даже не представляете, насколько у меня разные дети, насколько я ничего не могу сделать, изменить потом. Между теми детьми, которые рождались в различных условиях, просто грандиозная, просто вот пропасть разницы. Они все мои дети, я их всех люблю, но они абсолютно разные, и они все рождались по-разному. Те, которые потом уже рождались, вот трое непосредственно в бане, они как-то более-менее друг на друга похожи, они как-то выровнялись. А вот кто как рождался, кто в квартире, кто в роддоме без моего присутствия и так далее, это вообще грандиозная разница, просто небо и земля. Это совершенно разные люди, и у каждого там свои есть болевые точки, о которых я знаю, но сделать с этим я уже практически ничего не могу. Поздно. Надо было тогда. Всему поэтому свое тоже время. Трижды подумайте, надо ли их первый раз отдавать. Это все вопрос ответственности, подготовленности и, ну, не знаю, здравого авантюризма, потому что идти против системы всегда сложно. Всегда сложно, всегда непросто, да. Двигаемся дальше. Елена Удалова. Сколько длились ваши домашние роды? Не помню. Да и раскрывать не буду. Были долгие, были короткие. То есть однажды мы родили буквально за полчасика. Ну, как-то никогда не было, чтобы такое, чтобы сутки. Но и опять-таки, а что значит длились роды? Мы считаем с какого момента? С момента зачатия? Ведь это же тоже часть родов. Или мы считаем с первой схватки, или мы с подготовительных схваток, которые за 5 дней начинают до роду, или мы считаем с момента отхода в воду. С какого момента считать? Некорректный вопрос, поэтому не могу даже ответить. Да и это ничему вас не научит. Мой опыт – это будет мой опыт. Вам от этого не будет ни тепло, ни холодно. Хоть 48 часов мы будем рожать, или 72, хоть полчаса. Без разницы. Вам от этого ничего не изменит. Благодарю. Двигаемся дальше. Павел Павлович. В природах слышал, что пуповину сразу обрезать нельзя. Почему так делают? И потом ее сохраняют, пуповину. Для чего и правда ли это? Ну, смотрите, это больше домыслы и слухи, чем юридически подтвержденные какие-то факты. Я буду исходить только из собственной практики, и если это слухи, то буду говорить, что это слухи. С пуповиной очень простая история. Если в пуповине все еще пульсирует кровь, я ее не обрезаю. Потому что, ну, как-то неохота устраивать кровопускание ни жене, ни ребенку. Вот чисто вот из этих соображений. Никакого фанатизма. Просто вижу, что там будет кровь. И кровь, она испачкает все. И сейчас вот она в какую сторону идет, тоже непонятно. То ли она из мамы в ребенка идет, то ли из ребенка в маму. И в какую сторону она сейчас вытечет, надо ли давать ребенку эту кровопотерю, я не уверен. Торопиться с этим никуда не надо. Обрабатывать эту пуповину не придется ничем, потому что она сейчас сама успокоится, в ней пройдет течение крови, она превратится в синюю, холодную, противную кишку, которую сам Бог велел отрезать и убрать. И тоже я не сторонник этого фанатизма, типа там вот пока сама не отпадет, надо с ней... Вы сами, вот кто это придумал, он сам-то вообще представляет, как эта картинка. Вот пока не отпадет, она отпадет, ну, в самом лучшем случае на 3-й день, скорее на 5-й. Так вот, до 5-го дня засохшей пуповины, которая уже не сгибается, которая просто колом вот так стоит, ребенок будет мучиться, да. А там на другой стороне еще кусок мяса протухшего будет лежать, плацента рожденная. Поэтому никакого фанатизма, не слушайте никого, все пропускайте через собственную голову. Просто думайте, что из чего следует и какие были задачи у того, кто это вам рассказал. Зачем он это вам рассказывает? Не очередная ли это страшилка? Ну, а с пуповиной дальнейшая ее судьба, Ну, смотрите, если вы будете рожать в роддоме, на пуповину ребенку посадят вот такого размера прищепку. Да, она будет достана из индивидуальной упаковки, она будет стерильная. И вот эта вот прищепка, вот на таком животике, вот такая прищепка. Представляете? Вот сейчас попробуйте себе на пуп повесьте прищепку весом в килограмм и размером 40 сантиметров. Это будет примерно те же пропорции. И походите с такой хреновиной на пупу. А потом спрашивайте, что это ребенок у меня кричит, что это он первые, прямо вот первые часы, первые дни, он прямо там орал, орал, есть не хотел, то не хотел, другое. Куда гораздо более эффективно справляется обычный бинтик. Он тоже стерильный, он тоже достан из индивидуальной упаковки, но бинтик, даже если он там подсохнет, он все равно будет значительно мягче этой пластиковой хреновины, с которой кто-то заработал. Я больше чем уверен, что пролоббировали появление этой прищепки люди, которые с нее хорошо заработали. Ведь это тысячи, миллионы. Любая копейка, все в дом. Вот. Ну и про плаценту можно говорить долго и рассуждать о ее информационном там поле. Ну, мы частенько закапываем под дерево или садим дерево, и вот это дерево этого ребенка. Ну, на самом деле, вот у Катерины дерево сохранилось, она действительно его как-то вот ухаживает за ним, ходит к своему кедрику, там как-то его украшает даже на Новый год и так далее. Это очень трогательная история, это красиво. А с остальными детьми мы пока как-то вот, ну, где-то у нас дерево не сохранилось, где-то еще что-то случилось. То есть где-то просто не посадили, что-то закрутились, засуетились, не вовремя было, не по сезону. Вот. А с пуповиной можно, ну, это вот дома свои слухи, можно ее засушить, потом измельчить в порошок, может быть, даже в мешочке носить на груди, там, ну, не знаю, насколько это все реально и разумно, но в качестве экстренного лекарства, так сказать, последней таблетки можно придержать. Я думаю, что это скорее плацебо, чем медицинское средство. Но если в это действительно верить, может и действительно стряхнуть, мало не покажется в случае, если ничто другое уже не помогает. То есть как самая крайняя мера употребляется вот немножко этой пуповины. В каком виде, не знаю. Я просто слышал о том, что это есть такая версия. Не пробовал. Слава богу, до этого не доходило. Ну, попробуйте, расскажите сами. Интересная версия. Ну, это нужно изучать, это нужно дополнительно поднимать эти темы, вопросы, задавать их специалистам. Двигаемся дальше. Светлая Рада. Иван, Ольга, здравия. Здравия. Вопрос. А в каком положении рожала ваша жена? Имеется в виду поза. Так же точно отвечу, как и на вопрос, сколько длились наши роды. Это наша поза, и вас она никак не касается. Но я скажу следующее. До того, как принять эту позу, мы перепробовали все позы. И сделали это на первых сроках беременности. И так как ко мне здесь женщины приезжают, и ну, у некоторых есть задача потом благополучно родить, мы просто учимся рожать. То есть мы принимаем любые позы, и она, вы можете это сделать прямо сейчас, сегодня, сами уединиться где-нибудь, где удобно, и попробовать вот так, так, так, и представить, как вы будете тужиться. И вы сразу найдете ту позу, которая вам наиболее удобна. Она просто вам подскажет, она физиологична. Но это ваша личная история. Никто не сказал, что все должны рожать на четвереньках или все должны рожать, там, держась за канат или за пилон, или вот обязательно вот на подлокотниках кресла там, локтями держаться там, или еще как. И никто не сказал, что все должны рожать в воду или лежа на гинекологическом кресле, тем более лежа на талии. Знаю только одно, что когда мы пришли в роддом и у нас родовая деятельность шла полным ходом, Алёнушку положили на стол, и тут же все прекратилось. Вот как только она приняла горизонтальное положение, тут же роды остановились. Пришлось колоть окситоцин и вызывать их, ну, спазмом уже. Чтобы продолжились роды, надо было спазмировать матку. Но это наша индивидуальная история. Я не знаю, может быть, кому-то лежа и удобно. Ну, мне кажется, что плод имеет достаточный вес для того, чтобы тянуть вниз, и ребенку удобнее идти не против течения, а по притяжению земли. Поэтому, наверное, какие-то позы, которые вызывают, ну, ход по притяжению, они, наверное, будут удобнее. Но это личная наша история. В каждом случае она должна быть индивидуальной. Пробуйте. Благодарю тебя за ответ. Действительно, это вот прямо очень индивидуально, и я очень согласна, что все-таки не лежа, потому что лежа сложнее гораздо. Не знаю, давай, может, это удобнее, я пока не встречал. Давай сейчас предлагаю объединить два вопроса. Елена Удалова задала вопрос: по каким литературным источникам вы готовились к домашним родам? И второй вопрос, он просто похож, Дмитрий задает. Иван, сам имел опыт рождения совместно с женой, но, может, знаете, что можно дополнительно почитать, посмотреть, послушать, чтобы к следующему разу больше знать и быть готовым? Сами изучали опыт Никитиных, Светлану Неволину. Может, подскажете что-то еще? Больше даже интересует опыт и до, и после рождения. То есть литература. Давай еще раз повторим. Ну, может быть, еще какие-то источники есть? Я очень туг на ухо по поводу памяти. То есть и этим вопросом у нас занимается жена. Она меня учит рожать, она мне дает статьи и книги, которые я обязан прочитать до начала родов. Она этим занимается, и я это очень приветствую, что именно так может быть и в вашей семье, что жена просто подкидывает те статьи. Она так ненавязчиво все 9 месяцев постоянно мне подкидывает какую-нибудь информацию, то видео, то аудио, то книги. И это достаточно большой список, я даже не возьмусь вам его попытаться перечислить. Наверное, это надо спросить у моей супруги, она эту информацию лучше помнит, и, ну, наверное, при личном обращении вы сможете у меня это спросить. Я переадресую вас на Алёнушку, а она, может быть, какой-то список даст. Но я думаю, что здесь необходимо достаточный минимум иметь, потому что противоречивость информации может вас настолько сильно запутать, что вы просто испугаетесь и не пойдете до конца. То есть это вполне возможный результат. Настолько по-разному люди рожают, настолько по-разному относятся к родам и настолько по-разному вот, подходят к философии рождения ребенка, что, знаете, спартанцы ведь тоже принимали роды в Спарте, да, и у них была своя философия. И мне рассказывали философию, ну, предположительно, философию родов каменного века. А это тоже просто волосы встают у нас сегодняшних от того, как к этому относились тогда. И тогда, ну, назовем так, выкидыш в то время считался просто подвигом, потому что перенаселение тогда был страшный бич. Они еще занимались только собирательством и охотой, и, значит, были очень ограничены в средствах пропитания на выживание всей семьи. И контрацептивных средств никто не придумывал. Причинно-следственную связь вполне, возможно, не понимали. А вот излишнее рождение в семье новых ртов могло привести к смерти всей семьи, а может быть, даже всего рода и всего поселения. Соответственно, вполне возможно, что тот, кто мне это рассказывал, прав в том, что да, действительно, были некие обряды, направленные на то, чтобы женщина скинула очередную беременность Но зато выживали только сильнейшие, и те, кто через этот обряд прошел, и тем не менее остался при своих. То есть, и вот если вот это все еще почитать перед родами, если еще вот туда куда-нибудь углубиться, или послушать каждого, кто чего там думает про это, я думаю, у вас просто крыша съедет, и вы откажетесь вообще от жизни, не то что от рождения чего-то там. Если все, что про это сказано, собрать в одну кучу, это будет просто каша в голове. Вам самое главное, что здесь необходимо понимать, зачем вам это читать и зачем вам это слушать. И тогда вы начинаете зонировать и зондировать эту информацию еще до того, как ее получили. Вы сначала смотрите, от кого она идет, в каком виде она идет. И я буквально по первым двум-трем предложениям я уже могу понять, к чему клонит этот человек. И кое-что я просто отклонял, я даже не вчитывался. Кое-какие вещи. Ну и практически все это приносила мне моя жена уже после прочтения. Я, так сказать, уже рафинированную информацию получил. Поэтому мало с чем столкнулся, с тем, что мне не надо было узнать. Все в меру, все в балансе. Благодарю тебя. Ну и вот такой, ты знаешь, достаточно тут ряд вопросов, они достаточно непростые. Я их оставила напоследок, можно так сказать. Послабки. Да. А как в Москве найти акушерку для домашних родов? Первый Никак. Вопрос. Никак. Это задает его Светлана Плехон. А какие есть противопоказания для домашних родов? И какие есть виды домашних родов? Первое и самое страшное противопоказание для домашних родов – этот вопрос. Если вы спрашиваете, какие есть противопоказания для домашних родов, значит, вы не готовы к домашним родам. До свидания. Идите в роддом. Противопоказания могут вылезти в любую секунду. Они могут появиться после того, как вы уже родили. И так далее, и так далее. А вы об этом можете ничего не знать заранее. Если вы боитесь этого заранее, чего боимся, то и получаем. Не надо лезть туда, где страшно. Если вы настолько отважны, что готовы сделать все сами, значит, делайте все сами. Но это не вопрос, который должна задавать женщина. Этот вопрос должен был задать ваш муж. Если его этот вопрос не волнует, в таком случае нечего вам там делать. Не суйтесь. А положиться на какую-то там опытную акушерку, которая придет и все сделает у вас дома, ну, вы просто идете барышню под монастырь, а она просто сядет в тюрьму. Тебя посадят, а ты не нарушай закон. Потому что законного права она не имеет принять домашние роды. Единственное, кто может принять ваши роды, это вы сами. То есть вы и ваш муж. И то он не принимает роды, а становится свидетелем рождения ребенка. Ребенка невозможно не родить. Он вывалится сам. И на это мы и давим в законности своих действий. А вот пригласить чужого человека, да еще и взять на себя ответственность за чужое рождение. Ну а представьте, что-то пойдет не так, что вы с ней сделаете. Даже если она не сядет по законным статьям, то вы ее потом до конца жизни будете убивать своей ненавистью или непониманием того, что происходит. Поэтому не надо вам никого. Или сами, или не сами. А если вы кого-то найдете, вы должны с этим человеком, я не знаю, и крестины пройти, и путь соли съесть, и в разведку сходить, чтобы он взял на себя ответственность за вашу жизнь, за жизнь вашего ребенка. Вы представляете, какой уровень ответственности? Я бы не стал. Точнее, я однажды стал, и, слава богу, меня жизнь отбила. Без подробностей. No comments. Идем дальше. Идем дальше. И вот сейчас, ну, наверное, такая более приятная тема предподготовки, реплика. Затроньте тему предродовой подготовки вместе с отцом. Массажи, общение с повитухой, создание обстановки, музыка, питание, образы. Вот давай хороший образ создадим. Прям такой. Да-да-да, вот. Про кружку мы еще. Кому я хочу получить эту кружку? Подведение итогов закончилось. Я думаю, что вот этот вопрос, я его очень плохо освещу сейчас, но я очень хочу поблагодарить Дмитрия за такой вопрос. Это крайне важная тема, поэтому это, наверное, лучший вопрос, который был задан за все время. И это может быть и не относиться к домашним родам, потому что неважно, где вы рожаете, вот этот вопрос, он важен при любом раскладе. Вы при любом раскладе должны провести свою беременность, мужики, вы должны провести свою беременность, я не оговорился, вместе с вашей женой. Просто почувствуйте, что это не она беременна, это вы вместе с ней беременны. А значит, вам необходимо взять на себя полную ответственность за все происходящее. И здесь уже вопросы питания, образов, совместных образов, проживания, где вы будете находиться, создания обстановки и так далее, они сами собой решатся. Очень простым способом. Просто войдите в ее шкуру. Вот залезьте в ее, под ее кожу и почувствуйте, как бы она в это время хотела. Представляете себе женщину, которая звонит вам на работу и спрашивает: «Дорогой, я не знаю, что тебе сегодня сварить на ужин. Вот тебе гороховую кашу, борщ или тебе котлетки?» И так далее. И так она делает каждый день. Да вы застрелитесь, я бы развелся. Вот если бы так со мной поступала моя женщина, да? Почему? Потому что, значит, она меня не знает. Она не чувствует меня. Настолько не чувствует, что даже не знает, чем меня накормить сегодня на ужин. И это путь в никуда, это тупик. Если вы чувствуете свою женщину, чувствуете свою любимую, если вы чувствуете ребенка, своего ребенка, не ее ребенка, своего ребенка, вы сделаете все и сделаете все правильно. Вы просто по-другому не сможете. Вы сделаете все то, что нужно, и вам не нужно будет это все рассказывать. Я не знаю, может, кто-то хочет рожать под хард-рок, и ему это классно. Может, кому-то, кого-то тошнит от Баха или Бетховена, а кому-то нужна музыка природы, а кому-то вообще нужна полнейшая тишина. И не дай бог, хоть кто-то пискнет. Это у каждого все настолько индивидуально, у каждой женщины настолько много вот этих заморочек, которые, может быть, еще не очищены в ее мозгу, что это непредсказуемо, и дать каких-то готовых рецептов не по массажу, не по общению с повитухой, не по созданию обстановки и музыку, по питанию, по образам, я иду прямо по вопросу. Я не могу. Но здесь есть один очень важный момент. Вы, как отец, должны не просто взять на себя ответственность, вы должны понять, что вот кроме тебя, лично тебя, никто больше на этом свете никогда не будет заботиться о твоей жене и о твоем ребенке. А поэтому все вопросы снимутся автоматически, все остальные. Остается только вопрос экологичности вашего проживания. И вопрос, можешь ли ты себе позволить ребенка, имеется в виду, можешь ли ты себе позволить 9 месяцев как можно меньше заботиться о работе и как можно больше заботиться о семье, о твоей жене, о твоем будущем ребенке. Вот как нашел время для зачатия, так же найди время теперь для родов. Это единственный выход из положения, потому что иначе она попадет под эгрегор всех остальных. Все остальные — матушки, тетушки, врачи, повитухи, доброходы разные и соседки, подружки запугают ее до икоты. И вы можете просто не сохранить из-за этого ребенка. И запугают, и застращают, и рассказывают всякого бреда, который вот они не смогли воплотить, так хочется, хоть чтобы хоть ты пожила. Я-то ведь вот никак. Ну, хоть ты поживешь, бедная моя несчастная доченька. и так далее. И если вы не убережете ее от этой, от этого кошмара, ее все это будет ждать, поджидать за каждым углом. Соответственно, 9 месяцев в охапку и внимательнейшим образом отслеживать все, что она в это время делает. Потому что я вижу свою беременную жену каждый раз, и каждый раз вижу и прикалываюсь, как она, не знаю, там, начинает обуваться, останавливается, и вот ищущий взгляд, я что, забыла, зачем пришла? Точно. Шнурки завяжи, там, ботиночек второй одень, еще что-нибудь сделай. Мозг работает совершенно по-другому, поэтому за ней надо прямо вот ходить, следить, помогать. В чем-то она в это время просто фантастически совершенно, например, в ощущении запахов. Попробуй покурить при беременной женщине и зайди там через сутки хотя бы после того, как ты курил. Она обязательно все это почувствует, как бы ты ни чистил зубы и не отмывался. А вот подтупливать это мы можем во время беременности. Это наше все. Немножко потупить в это время. И вот здесь нужен мужик, который будет как стена, который будет ее на ручках носить, за нее думать. И особенно во время родов. Вот в это время она вообще не думает. Она идет только на инстинктах. И все мозгомешалки у нее не работают. Мозг — это ты. Больше других не будет. Либо машина включится. Компьютер. Дмитрий, кружка, живая баня, подарок. Отличный вопрос. Мы найдем способ ее отправить. Да? Я благодарю тебя за такой откровенный разговор. Действительно, все очень так по-доброму, душевно получилось. Ну вот, на мой взгляд, да, я вижу, что вопросы были действительно такие из практики, из жизни. Ты с ними очень достойно справился. А если у тебя что-то сказать в завершении, или это была уже такая коронная фраза? Я думаю, что я достаточно сказал. Угу. Ну, основное пожелание такое. Не рожайте дома, если вы к этому не готовы. Если вы чувствуете хоть там процент неготовности, не делайте это. Не заводите себя в тупик мнимыми образами, что вот сейчас ввяжемся в драку и все получится, а там разберемся. Не получится. К этому надо серьезно готовиться, этим надо прожить какую-то часть твоей жизни. И это крайне важно только для тех, для кого это крайне важно. Если вы живете немножко другой жизнью, если вы живете немножко другими ценностями или немножко другими ценностями, не заморачивайтесь, идите в роддом, там все хорошо. С той точки зрения, к чему вас готовят, к чему готовят вашего ребенка, к какой жизни его готовят, там все отлично, там все прекрасно подготовлено, ему расписано все наперед. Вы в этом, правда, не примете никакого участия. И впоследствии вы не сможете, ну, по большому счету, влиять на его будущее, в том числе и из-за таких родов. Думаю, этого хватит. Благодарю тебя. Твой опыт действительно очень-очень ценен. Это лучшее, что ты сделал в своей жизни. Я помню. Я хочу поблагодарить и тебя, и твою большую дружную семью за то, что вот так достойно, да, ответственно поделились этим знанием. Это действительно очень-очень ценно. Не каждый на это способен. Я искренне не знаю, рада. А сейчас можно ли это, ну, соответствует ли политике радио? Ну вот буквально за 3 минуты до эфира я выложил на своем семейном канале. У нас есть семейный канал. Я сейчас с него, вот с него, с семейного канала, зайду в комментарии к этому эфиру. И здесь размещу, ну, просто упоминание. заходите, подписывайтесь на канал. Буду благодарен, если вы это не вырежете из эфира. И здесь я сегодня выложил просто сногсшибательное видео о том, как мои дети готовят в русской печи сами, вот от начала до конца. Просто фантастика какая-то. Я сам смотрю, и просто слезы на глаза наворачиваются. Умилительная такая история. В общем, это вот все трое, кто в кадре, они все родились в бане, они все были приняты моими руками, они все родились уже здесь, на нашем имении «Живая баня», здесь, в деревне. Так что посмотрите на то, какие могут быть дети. Очень трепетно. Благодарю тебя. Конечно же, это все останется. И, уважаемые слушатели, подписываемся на канал. Да, какие есть вопросы? В продолжение задаем эти вопросы. Возможно, у нас появится возможность записать новые программы, озвучить более точно те вопросы, которые вас интересуют, волнуют. Обязательно оставляйте свои добрые пожелания и комментарии под этим видео. Итак, уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 5 февраля 2020 года, среда. В виртуальной студии были Ольга Ярая и уважаемый сказитель Иван Борисович Бояринцев. Благодарность, Иван, за просвещение, которое ты несешь в наш замечательный мир. Пусть жизнь каждого человека проистекает, опираясь на твердые основания в виде знаний, ведания, знаний и опыта. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся, услышимся на Народном славянском радио. Быть добру! До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.